Картина была жуткая. Крестьяне, оцепив дом, требовали от помещика удалиться из имения, забыть, что он хозяин. Крестьяне требовали этого на основании, что он в дни революции покинул имение, в дни же контрреволюции во главе с немецко-австрийскими армиями возвратился в него и с помощью этих армий отобрал у крестьян землю. Более того, порол крестьян и загонял их в тюрьмы. Крестьяне не считали допустимым, чтобы этот помещик оставался жить по соседству с ними. Помещик грозил из дома, что он уже протелефонировал в Синельниково и вызвал немецкий отряд, который, дескать, через час-два прибудет сюда. С этим отрядом он разыщет крестьян-бунтарей и накажет их так, как еще никогда не наказывал. Крестьяне бросились к дому с целью взять в нем и помещика, и его гостей-офицеров. Но последние, будучи хорошими стрелками, метким огнем отбили наступление. Это заставило меня и другого товарища Кирилла подползти к окнам и с двух сторон бросить в дом по бомбе хорошей силы. В результате сильный взрыв, помещики и его защитники замолкли, а крестьянам больше ничего не нужно было. Разграблением имения они не занялись. Батракам, рабочим, они сказали: «Вы здесь хозяева, продолжайте молочение хлеба. Недалеко время, когда вся Украина скинет произвол. Революция снова окрепнет и положит начало тому, как следует поступать землею и всеми капиталами на ней. Тогда мы с вами встретимся и сообща решим, за что нам нужно будет взяться в первую очередь на этом пути». Батраки слушали и, вздыхая, спрашивали: «А не повесит нас барин, когда вы уедете?» Барин, напуганный бомбами, их не повесил. Он перебрался из своего имения в Синельниково. И не только этот барин перебрался поближе к вооруженным силам контрреволюции. После ряда наших решительных действий, крестьян против помещиков, немало бар убрались из своих имений, а немецко-австрийские и гетманские карательные отряды сделались после этого менее дикими в своих налетах на села и деревни. Так крестьяне Терновского района под моим руководством входили в роль суровых мстителей всем тем, кто были повинны перед трудящимися за казнь над революцией. Роль, по преданиям буржуазной и социал-демократической морали, не из благородных. Тем не менее, крестьяне ее на себя взяли, а я всем, чем мог, помогал им в этой роли. Ибо я хорошо видел гнусную роль буржуазии по отношению к крестьянам и рабочим, по отношению к их правам на свободу и независимость от власти помещика, заводчика и их наемного слуги государства. Я видел, как буржуазия заставляла крестьян молчать о своих правах на землю, как она при помощи наемных убийц, солдат, расправлялась с теми крестьянами, которые не желали этому ее повелению подчиняться. И я всем своим существом, не зная отдыха, часто не доедая и не досыпая, стремился к тому, чтобы использовать каждую возможность, вопреки нелегальной обстановке моей жизни, побывать среди крестьян, поговорить с ними, указать им, что я считал полезным для революции, и толкать их на путь решительного и смелого действия. Таким образом, созданная мною Терновская инициативная крестьянская группа повстанцев для организации в этом районе восстания была окончательно сформирована. Тайно она поддерживалась в своей деятельности широким трудовым населением. Такое положение вещей скоро позволило властям узнать о присутствии в деревне Терновке какого-то приезжего учителя. Начались розыски. Это принудило меня перебраться в Славгород, а затем в Новогупаловку. И в Славгороде, и в Новогупаловке я с помощью товарищей крестьян из деревни Терновки организовал инициативные крестьянские повстанческие группы. Я не успел, однако, повести их вооруженными против помещиков и немецко-гетманских властей. Я как-то очень быстро был заподозрен агентами гетманской державной варты. Однажды она пыталась схватить меня. К моему счастью, в это время у меня находились два товарища из терновцев и третий, славгородский учитель, социалист-революционер по убеждениям. Я учил их обращаться с револьверами системы «Маузер» и «Кольт». Мы оказали агентам вооруженное сопротивление и скрылись. Теперь я опять-таки с помощью верных мне и делу революции товарищей крестьян перебрался на правый берег Днепра, в район Звонецкой Вовниги. Здесь я быстро связался со скрывавшимися гайдамаками из синежупанников, дивизия которых не то была разоружена по распоряжению гетмана, как заразившаяся большевизмом, не то была только еще предназначена к разоружению.